Но вскоре на сканерах проявилось идущее нам навстречу движение машин. 5 точек. Никто из них не торопился. Но они оставались в четком строю. У них был смертельно деловой вид. Я знал, кто они такие. «Отступать!» — скомандовал Сэм. «А разве Юрий не говорил, что заметил 4 земные машины?» Спросил я, разворачивая тяжеловоз в широком дугообразном повороте. «Сказал. Это может означать, что одна из этих машинок инопланетная? А я все догадаю, кто это может быть?» Сэм знал так же хорошо, как и я, ретикулянцы. «Ну и что нам делать?» — спросил Сэм. «Мы не можем проскочить через портал, снова съезжать с дороги?» «Да, похоже на то, что приближаться к нам они не собираются. Если мы не сможем потерять их сканера, как ты думаешь, птичка слежения у них есть?» «Я пока никого в небе не вижу». «Отлично. Давай-ка съедем с дороги и снова притворимся булыжником. Может быть, мы сможем их обмануть? Мы окажемся самой видной чертой местного пейзажа, если, конечно, они будут нас искать». «Не знаю», — сказал я. «Мне-то показалось, что какие-то большие скалы были как раз там, где мы припарковывались в этот раз. Может быть, дальше территория меняется?» Но этого не произошло, и наши преследователи держались на неизменном расстоянии от нас, пока мы приближались к цилиндрам портала. Мы мчались на максимальной скорости. Не было никакого способа оторваться от них, и наши возможности выбора стремительно уменьшались. «Может, нам повернуться к ним лицом и принять бой?» — спросил Шон. «Лаем я вполне готовы, если вы не возражаете». Карл сказал: «Они действительно едут за нами, или у нас просто начинается паранойя? Может быть, это совсем не те машины, которые видел Юрий?» «Это и мне приходило в голову», — ответил я. «Может быть, мы просто боимся уже каждого куста, как пуганая ворона? Хочешь, уступим им дорогу и посмотрим, станут ли они нас преследовать или нет?» «Минута на размышление, потом...» «Да нет, что-то не хочется», — ответил Карл. «Так, еще одна точка на дороге. Что за черт?» — смешался Сэм. «Что? Еще один дорожный жук?» «Ну, теперь уж точно могу сказать, что я вижу первый раз в жизни», — удивился я. «Никогда доселе не встречал 3 дорожных жуков». Так близко друг от друга. Интересно, что творится? Я съехал на край космострады, чтобы пропустить промчавшегося мимо жука. Потом снова въехал на ряд самого быстрого движения. И по другую сторону этого портала наверняка что-то совершенно необычное, сказал Сэм. Но вот только вопрос, что? Новый филиал Макдональдса, сказал я. Ага, и дорожные жуки не хотят, чтобы туда въехал кто-нибудь еще, кроме них. Хотят все о себе загробастать. Тот, что только что промчался, передал нам то же самое предупреждение, что и предыдущий. «Проиграй его еще раз», — спросил я. Сэм выполнил распоряжение, и я смог убедиться, что сообщение было совершенно такое же. «Почему они нас предупреждают? Почему они нас не останавливают?» Ответ мы получили примерно минут через 20. Мы катили себе спокойно, время от времени поглядывая на преследователей, которые отстали от нас так, чтобы оказаться на самом краю возможности сканера и их засечь. Вдруг из тумана впереди блеснул зловещий проблеск света. Я резко затормозил и перестроился на край дороги. Всю дорогу впереди покрывал переливчатый прозрачный купол голубого огня. Причем ему не видно было конца. Купол был как бы в форме туннеля над дорогой. Сквозь туннель время от времени пробегали сполохи молний, и энергия потрескивала сухим шорохом, когда молнии зажигались и гасли. Эта штуковина сидела на дороге, словно как каркас палатки, стены которой были сотканы из пылающего огня и радужно-прозрачного сияния. В том, что мы увидели, было нечто библейское. Я наполовину ожидал услышать грозный голос, который бы сказал мне: «И дальше этой черты не посмеет пройти смертный». Но слова были тут ни к чему. Вполне приятно было, что нам хотели сказать самим явлением. «Ничего удивительного, что шутки не потрудились нас прогнать», — сказал Сэм. «Никто в здравом уме не станет сквозь такое проезжать». «Не знаю, не знаю», — беззаботно ответил я. «Это может оказаться мойкой автомашин». «А где прорезь, куда опускать жетон в 50 кредиток?» Я полностью затормозил, примерив трех длинных тяжеловоза от странного туннеля. Остальные держались до сих пор за мной, но теперь перестраивались так, чтобы получше рассмотреть увиденное. «Что это за дребаная штуковина?» — первый поинтересовался Шон. «То есть я хочу сказать, понятно, что это, но из чего это сделано?» Я несколько секунд молча смотрел на вспышки и всплески огня, прежде чем ответил: «Не знаю. Плазма, чистая энергия, может быть, какое-то силовое поле, кто знает. Но может ли кто-нибудь убедить меня вескими аргументами, что эта штуковина не идет по всей дороге до самого портала?» «Только не я», — сказал Шон. «Сомневаюсь, что нам удастся объехать эту штуку», — подтвердил Карл. «Я бы сказал, что для эффективности барьер должен был бы быть проходить до самых маркеров въезда», — сказал Юрий. «Вы согласны?» «Ну, к сожалению, да», — ответил я. «Наши друзья остановились», — доложил Сэм. «Интересно, видно ли им через смог?» «Ну что же, если им не видно, то на сканерах они видят нечто, что их должно было бы весьма озадачить. А это уже само по себе хорошо». Я глубоко вздохнул. «Ладно, бригада, что нам делать?» «Мне кажется, надо повернуть и разобраться с ними», — предложил Карл. «Мне уж совсем не хочется, чтобы они загнали нас так, что нам пришлось убираться с космострады». «Это означает, что нам придется спорить с пятью машинами, и мы знаем, что четыре из них крепко бронированы и, вероятно, тяжело вооружены. И какие у нас шансы?» «А как насчет того, что у меня в машине?» — спросил Карл. «Мы их достойно встретим?» «Карл, я не сомневаюсь, что ты и Лори сможете выбраться живыми и невредимыми из этого безобразия. Но я думаю об остальных членах нашего экипажа. У нас кончились ракеты. Машинешка Шона и Лайема не вооружена и не бронирована. Если бы речь шла только про меня и про Сэма, Джейк...» Я повернулся, чтобы посмотреть на Сьюзен. Глаза у нее были красные и опухли, но плакать она перестала. Теперь она смотрела на меня с мрачной решимостью, которая испугала меня тем, насколько она изменила ее приятные хорошенькие черты. Это была та Сьюзен, которая раньше мне никогда не была знакома. «Не дай этим сволочам нас взять», — сказала она. «Делай то, что можешь сделать». Я кивнул. Именно это я и хотел услышать. Снова включив микрофон, я сказал: «Давайте прищучим их! Ура!» «Я вам скажу, что мы собираемся сделать», — продолжал я. «Карл, ты будешь нашим авангардом, а я поведу пехоту. За тобой. Шон и Юрий, я хочу, чтобы вы все время держались справа от меня. И если вы увидите что-то припарковано у дороги с этой стороны, немедленно перестраивайтесь мне в хвост, поняли?» «Подтверждаем, понятно». «Карл, ты понял? Ты можешь создать зеленый шарик?» «Ну, конечно». «Тогда выстрели их в штучку. Без сканеров они нас не увидят, пока мы не свалимся им на голову». «Но нам придется немного повременить после выстрела», — ответил Карл. «Мы не сможем слишком близко подъезжать к этой штуковине, потому что она вышибет из нас всю действующую электронику. Из меня-то нет, а вот из вас. Шевроле, кстати, совсем не подвластно действию этой штуки». «Ты умеешь регулировать скорость шарика?» «Да, но даже на максимальной скорости он передвигается довольно медленно». «Ну, хорошо. Запусти его на максимальной для него скорости. Ладно». «Значит, нам придется делать все с аптекарской точностью», — сказал мне Сэм. «Я прослежу шарик и скажу вам, когда можно ехать». «Отлично, все готовы?» «Все устроено», — отрапортовал Карл, развернул «Шевроле» и начиная двигаться по дороге назад. Я тоже развернулся и стал за ним. После того, как все остальные тоже заняли свои позиции, я сказал: «Ладно, Карл, пусть машинка делает свое дело. Помни, что она должна вышибить у нас всю электронику, даже моторы, пока мы не окажемся вне пределов досягаемости». «Эта штука может подавить ядерную реакцию?» — спросил Сэм с изумлением. «Вот именно. Может, лучше погасить моторы?»